Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста. Алло. Добрый день. Добрый. Это отец Федор беспокоит. Да. Да. И что? А это Руслан? А нет. А кто? А я хуй знает кто. Руслан, вы зачем материтесь? Какой Руслан? Ну, не надо материться. Я не матерился. Нужно соблюдать приличие. Выражаюсь культурно, выражаю культурно свои мысли. Вот, правильно. Я верно. Я прошу прощения за вмешательство в вашу частную жизнь. Возможно, я не имею на это права. Но... Вы правы, да. Да, но есть одно обстоятельство. Какое? Дело в том, что вся Россия уверена в том, что вы украли деньги у Валентины Петровны, 30 тысяч. Почему вы гласите об этом? Вы мне не знакомы, почему я должен отвечать на ваши вопросы? Так мы познакомились, я отец Федор, здравствуйте. О, вы отец Федор? Да. Ну, это мне многого не дало. Ну, почему же? Я вот... Не вижу, продолжать с вами диалог. Да скажите, вы... это правда? Ведь это же неправда, наверное. Отец Федор, очень наш, успокойтесь. Но это же неправда, вы же не воровали деньги. Все хорошо. Ну, точно не воровали? Хорошо, успокойтесь. Ибо заповедь есть вторая, не укради. Идите, исповедуйтесь, ради бога, отец Федор. Так вот, я хочу вас исповедовать. Давайте прекратим. Ну, давайте признайтесь, или вы сознаетесь, что сейчас вы украли деньги, или как-то вот скажите, нет, я не виноват. Почему я должен перед вами как-то оправдываться? Я вам должен что-то объяснять. Руслан, вы никому ничего не должны. А не Руслан. Ну, хорошо, не Руслан. Вы никому вот. Ничего не должны. Я с вами соглашусь. Никому ничего не должен, почему я должен сейчас с вами говорить? Да и говорить тоже не должны, просто хотелось точки над «и» расставить в этой истории. Интересно, почему я должен сейчас с вами говорить? Отец Федор, вы что? Но ведь весь мир практически, да, думает, что вы украли деньги у пожилой женщины, это же неправильно. Я считаю, что вы не правы. Я тоже считаю, что они не правы, я так лично не считаю. Хотите меня обвинить в воровстве, которого не было? Ни в коем случае. Отец Федор, успокойтесь. Я спокоен. А вы? Если вы... Я в адеквате. Прекрасно. Так вы скажите, а было или не было факт воровства? Факт воровства не был. Я не понимаю, к чему этот весь разговор сейчас приведет. Ну как к чему? К тому, что вот всему пранкерскому сообществу будет представлено доказательство, что вы не виноват. А ваше пранкерское сообщество уже давно упало. Куда? Куда-куда? Марианская впадина, к примеру. Куда, простите? Марианская впадина. Марианская, правильно говорить. Вы меня исправили, спасибо. Я так благодарен, я вижу, очень эрудированный человек. Вы правы. Дело вот в чем. А скажите, вот в тот самый злополучный день вы были... Можно вам вопрос имя задать? Внимательно. А почему у вас такой гнусный голос? Дело в том, что он не гнусный, он скорее гнусавый. Да нет, он гнусный. Но нет, он гнусавый. Он гнусный именно. А вот такое чувство, что у вас что-то в горле застряло. Да, так и есть. Ну да, я понял. Это чувство правды. А вы любите пошалить, да, по вечерам? Не без этого. Я вижу, вы веселый, да? Ну, если вы понимаете, о чем я. Ой, отец Федор. Скажите, пожалуйста, да. а вот эта ваша новая фотография, обновленная на странице? Поставил телефон и хочу вам сказать, идите нахуй. Что, простите? Простите.